Известно, что звуки бандуры имеют свойство отрывистого брынканья. Федоров же инструмент звучал настолько изящно и певуче, словно он играл на скрипке. Тут же на площади игравшие кобзари едва заслышали, умолкли. Изрытые оспой лица их расплылись в широкие улыбки привета музыканту. У профессора Мартиновича дух захватило от восторга. Подобного искусства не слыхивал он еще ни разу. Холодный же сидел на земле у его ног и, казалось, не помнил уже ни о чем, весь отдавшись экстазу артиста. В разных местностях, но в одно и то же время, жили Федор Холодный, Остап Вересай, Амвросий Ковязин, Домна Анисимова и другие безвестные труженики и неувенчанные лаврами служители народного искусства. Примерами своими показывали они, какие способности может проявить слепой человек, особенно если добьется необходимых познаний и навыков. Лучшие умы из зрячих были с ними. И вот когда в селе Безводном труд наемных тягольщиков заменялся ради прибыли хозяев конными воротами, а на Украине дровитейший кобзарь выталкивался на рыночную площадь, одновременно со всем этим началось в России более нормальное выращивание семени просвещения слепых. Крепнущие в их массе трудовые силы на это оказывали решительное влияние. Глава 15. В древней письменности употреблялись и иероглифы, а не буквы. Иероглифическая письменность являлась достоянием лишь самой высшей касты. Слепые к ней принадлежать не могли. Тем не менее, в Китае сохранилось предание, что слепые ученики философа Конфуция умели разбирать иероглифы на ощупь. Жил Конфуций до нашей эры лет за 500. У греков и римлян письменность облеклась в буквы. Письмена создавались плоскими, то есть невыпуклыми, доступные лишь зрению. В Риме зачастую рабы оказывались грамотнее своих господ. Какие отношения бывали у зрячих рабов со слепыми невольниками, об этом не уцелело сведений. Русская писательница Евгения Тур в своем романе «Последние дни Помпеи» выводит слепую рабыню-гречанку Нидию, умеющую писать на восковых дощечках, применявшихся римлянами. Александрийский философ Дидим, 308-398 годы, ослепший 5-летним ребенком, тоже умел собственноручно писать. Во второй половине эпохи феодализма Европа охвачена была страшными войнами. Крестьянство оказалось повсюду разорено. Слепым нищим питаться около него по деревням стало невозможно. Они двинулись в города. Здесь городские власти, прежде чем разрешать им собирать милостыню, потребовали от слепых, как от ремесленных цехов, регистрации уставов их объединений, которые нужно было представлять обязательно в письменной форме. Слепые же поголовно были неграмотны. Свои уставы они диктовали наемным зрячим писцам. Эти последние, диктуемые слепыми по своей малограмотности, а то и с умыслом, нередко искажали, в результате чего с властями происходили у слепых довольно часто большие недоразумения. По уставу объединение слепых именовалось «братство нищих». В уставе заключалось его коллективное обязательство, что члены братства в черте данного города станут просить милостыню, соблюдая благопристойность, упоминая Христа и не нарушая общественного порядка. Всякому из нищих выборные старосты на городской улице или площади отводили место, где он со своей стороны не встречал конкуренции. Братство иногда приобретало для своих членов какие-нибудь исключительные права. Например, получало монополию при собирании милостыни, занимать более доходные и в этом отношении места, на папертях церквей и так далее. Братство, интересы каждого из членов и его положение охраняло и защищало. Одним словом, это была корпорация, представлявшая в тогдашнем быту слепых довольно значительную силу. И вот когда братство почувствовали свою обидную зависимость от грамотеев, они испытали мучительное сожаление, что им самим из-за слепоты письменность является недоступной. Более впечатлительные слепые тут же стали мечтать это недоступное, как бы то ни было, сделать все-таки доступным. Сперва рождались чисто фантастические проекты, которые, тем не менее, приходилось коллективно обдумывать, потому что весь ход истории, творившийся вокруг слепых, настойчиво их к этому понуждал. За время 15 века прославились на всю Европу несколько удачливых слепых, благодаря счастливым случайностям, получивших образование, талантливые музыканты, ученые, поэты. Зрячий мир на их успехи только удивлялся. нищие же слепые.